И еще они очень любили играть перед норой в корыте. А матушка Фридезинхен ласково поглядывала на них, но сама всегда была настороже. Не равен час, забредет сюда собака, человек или злая лиса. Малыши же один другого толкнет и опрокинет, то мертвыми притворятся. Припадут к земле, положат рыльце между передними лапками, крепко зажмурят глаза и думают, что никто их не видит. Но самая любимая игра у барсуков — это закапываться. Тут мама охотно принимала участие, и такая она была в этом мастерица, что не проходило и трех, но четырех минут, и нет ее. Копала она сильными передними лапами, а задними откидывала землю. Зароется поглубже, и ничего не видно сверху. Так, холмик маленький. А на самом деле там барсучиха Фридезинхен спряталась. Дети с радостью учились у матери. Хорошо было после яркого слепящего солнца зарываться, покуда не исчезнет и последний отблеск дневного света, не стихнет и последний звук. Перестанет Фридолин копать и слышит уже только стук своего маленького сердца. Больше всего ему нравилось оставаться наедине с собой, глубоко-глубоко, где кругом одна таинственная темень. В этом Фридолин был настоящим барсуком. Среди животных барсуки больше всего любят одиночество, больше всех сторонятся и людей, и себе подобных. Только в детстве барсук живет с родными, а как только подрастет, всегда хочет быть один. Вот зароется маленький Фридолин в землю, наткнется там в глубине на каменную глыбу, подкопает ее и роет свой ход по другую сторону, где уже ничего не слышит и не чует из того другого мира, и вокруг только тихая, чуть шуршащая бархатная темнота. Лежит Фридолин на брюшке, дышит спокойно и совсем забыл, что есть у него где-то мама Фридезинхен и сестра Фредерика и брат Фридрих. Потом перевернется на спину, потянет задние лапы к животу, спрячет рыльце между передними и несколько мгновений спустя уже крепко спит. И это еще одно свойство барсуков — засыпать в любую минуту и спать бесконечно долго. Помимо еды, сон — их любимейшее занятие. Если сон вообще можно назвать, конечно, занятием. Барсуки ужасно ленивы, и как только выйдут из детского возраста, лапы не пошевелят, если это не вызвано крайней необходимостью. Бывает, что и за кормом не пойдут, а сочтут за лучшее поспать подольше. С Фридолином часто случалось, что он засыпал в своей игрушечной норе, а мама и сестра с братом напрасно его дожидались. А когда выползал наверх, на землю давно уже спустилась ночь, и все его родные крепко спят в мягком выстланном мхом гнездышке, которое охотники называют котлом. Мать ворчит, когда он устраивается у нее под бочком, ишь, бродяжка, или шатается по ночам. Впрочем, на более строгий выговор Фридезинхена не способна. Уж очень ей самой хочется спать, да и Фридолину неохота выслушивать ее. Не проходит и минуты, как вся барсучья семья опять крепко спит. Так, играя и гуляя, дети росли и крепли, учились пользоваться лапами, узнавали, для чего нужны глаза, уши и, конечно же, зубы, а они у барсуков особенно острые. И ими можно нанести серьезные раны. И вот как-то ночью Фридезинхен решила, что пришла пора взять детей с собой в лес. Надо же им привыкать самим заботиться о себе. Вот до чего же все было таинственно в притихшем лесу. Даже ветер, должно быть, уснул. Ни один листик не шелохнется. А как осторожно, как тихо надо ходить по ночным тропинкам, а то ведь вся дичь разбежится. Какая же радость охватывала Фридолина, когда, перевернув своей длинной мордочкой какой-нибудь плоский камень, он обнаруживал под ним целые полчища мокриц и червей. Тут уж он, не стесняясь, громко чавкал. Или отдерет коготками кору от сгнившего комля и слизывает переполнявшихся жучков. Но верх ловкости он проявил, когда однажды ему удалось под самым носом у мамаши Фридезинхен сцапать излишне любопытную мышку. «Та, давай пищать!» А мама сердито фыркнула, ей самой хотелось полакомиться мышью. Но сынок и не думал уступать.